Часть 15. Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненнокрылый погубитель. Губы задрожали. Опять облокотилась о бархатный подлокотник, опустила на ладонь лицо. Шумно стучалось сердце. Наклоняясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская взволнованным телом, но притворилась, что дремлет. Сие было приличнее. Устала царевна, стоявшая обедню, и почивает с улыбкою. Софья, чуть слышно позвал он, наклонился, хрустя парчой. У Софьи раскрылись губы, тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно. Софья всколыхнулась, неизъяснимое желание прошло по спине, горячей судорогой растаяло в широком тазу ее, подняла руки обнять Василия Васильевича за голову и оттолкнула. «Ох, отойди! Что ты, грех чай в пятницу-то?» Раскрыла умные глаза и удивилась, как всегда, красоте Василия Васильевича. Почувствовала, что он нетерпелив, покачала головой, вся заливаясь радостью. «Софья», — сказал он, — «внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди, дело неотложное». Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Ресницы ее были влажны от избытка любви. Подошла к зеркальцу поправить венец и рассеянно скользнула по своему отражению. «Некрасиво, но ведь любит». «Пойдем?» У косящего окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский, царевнин дядя, широкоскулый, с глазами-щелками, весь потный, в новой дарованной шубе, весь налитой кровью от сытости и волнения. Софья, быстро подойдя по-монашечьи, наклонила голову. Иван Михайлович вытянул, насколько возможно, бороду и губы. Ближе подступить мешало ему чрево. Матвеев уже в Троице. Зеленоватые глаза Софьи расширились. Монахи его как царя встречают. Мая 12-го ждать его на Москве. «Только что прискакал из-под Троицы племянник мой». Петька Толстой рассказывает. Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, милославских. Вороны, говорит, на царскую казну слетелись. На стрелецких где копьях хотят во дворец прыгнуть. Только этому день не бывать. Уничтожу мятеж. Стрелецкие полки разошлю по городам да на границе. Верхним боярам крылья пообломаю. Крест де целую царю Петру Алексеевичу, а за малолетством его пусть правит мать, Наталья Кирилловна. И без того не умру, покуда так все не сбудется».